Около 100 лет назад, занимаясь расшифровкой найденных в Месопотамии древних текстов, ученые сделали неожиданный вывод о том, что месопотамские тексты не просто перекликались с фрагментами священного писания, а предшествовали им. За работой Шрадера «Клинопись и Ветхий Завет», опубликованной в 1872 году, хлынула целая лавина книг, статей, лекций и дискуссий, не иссякавшая следующие полвека. Как в глубокой древности могли быть связаны Вавилон и Библия? Среди множества текстов, обнаруженных Лиардом в руинах библиотеки Ашшур-Банипала в Ниневии, оказалась история о сотворении мира, в чем-то сходная с историей, изложенной в книге Бытия. Когда Смит собрал воедино фрагменты разбитых табличек и впервые в 1876 году опубликовал результаты своих исследований, халдейская книга Бытия, мир узнал о существовании аккадского текста на старовавилонском диалекте, повествующего о том, как Бог сотворил небо и землю и все на земле, включая человека. В настоящее время существует обширная литература, сравнивающая этот месопотамский текст с библейским нарративом. Вавилонское сотворение мира уместилось на 6 табличках. По аналогии с Библией, описывающей седьмой день, когда Бог отдыхал и радовался творению рук своих, седьмая табличка месопотамского эпоса прославляет вавилонское божество и его дела. Кинг обыграл данное совпадение, назвав книгу, посвященную этому эпосу, «Семь табличек творения». Упомянутый нами эпос о сотворении мира обычно называют по первым двум словам «Энума Элиш», «Когда вверху». Библейское повествование начинается непосредственно с сотворения неба и земли. Космогонический месопотамский вариант уносит читателя в самое начало времен. «Энума Элиш Лана Бушамаму», «Когда вверху не названо небо», «Шаплиту Амматум Шумала Закрат», «А суша внизу была безымянна». Именно тогда, как свидетельствует эпическая поэма, два первобытных небесных тела произвели на свет целый ряд небесных богов. Небожителей становилось все больше, вели они себя очень шумно, тревожа покой своего первобытного отца. Его верный помощник убедил проявить строгость и призвать распоясавшихся юных богов к порядку, но те объединились против отца и отобрали у него власть Творца. Первобытная мать возмутилась и захотела отомстить. Бог, который возглавил бунт против первобытного отца, предложил ввести своего юного сына в состав верховных богов и доверить верховную власть, чтобы наследник мог в одиночку сразиться с чудовищем, которым обернулась их мать. Получив верховенство, молодой бог, Мардук по вавилонской версии, в жестокой битве убил чудовище, а затем разрубил надвое. Из одной половины сотворил небо, из другой – землю. Затем победитель установил четкий порядок на небесах, определив каждому богу его постоянное место. На земле создал горы, моря и реки, разделил времена года, создал растительность и человека. Отражением небесной обители на земле был Вавилон с его храмом-башней. Боги и смертные получили обязательные к исполнению заповеди, законы и ритуалы. Затем боги провозгласили Мардука верховным божеством и одарили 50 именами, которые подтверждали его верховный статус. По мере того, как ученые находили и переводили новые таблички и фрагменты эпической поэмы, становилось ясно, что речь шла не просто о литературном произведении. Это был наиболее почитаемый историко-религиозный эпос Вавилона, декламируемый во время новогодних обрядов. По вавилонской версии, призванной продвигать идею верховенства Мардука, он был главным героем рассматриваемого нами эпоса. Но так было не всегда. Есть достаточно свидетельств, указывающих на то, что вавилонская версия представляла собой мастерскую религиозно-политическую переделку более ранних шумерских текстов, в которых главными действующими лицами были Ану, Энлиль и Нинурта. Однако, какие бы имена ни носили герои небесно-божественной драмы, само сказание определенно является таким же древним, как и шумерская цивилизация. Большинство специалистов видят в ней философское произведение, самую древнюю версию нарратива об извечной борьбе добра и зла, либо аллегорическую трактовку таких естественных противоположностей, как лето и зима, восход и закат, смерть и воскрешение. Но почему бы не попробовать понять эту эпическую поэму буквально, как изложение космологических фактов, о которых шумеры узнали от нефилимов? Применив такой достаточно дерзкий новаторский подход, мы можем обнаружить, что Энума Элиш прекрасно объясняет события, которые с большой вероятностью произошли в нашей Солнечной системе. События небесной драмы Энума Элиш разворачиваются в первобытном космическом пространстве. Это место действия. Персонажами выступают те, кто творит, и те, кого творят. Действие первое. Когда вверху не названо небо, а суша внизу была безымянна, Апсу первородный, всесотворитель, Мумму и Тиамат, что все породило, воды свои воедино мешали, тростниковых загонов тогда еще не было, когда из богов никого еще не было, ничто не названо, судьбой не отмечено, тогда в недрах зародились боги. Несколькими движениями тростникового настилуса по глиняной табличке в 9 коротких строках древний поэт-хроникер помещает нас в первый ряд зрительного зала и смело поднимает занавес, чтобы показать самый величественный из всех спектаклей – процесс создания нашей Солнечной системы. На бесконечных просторах космоса боги планеты еще не возникли и не получили своих имен. Их судьбы орбиты еще не определены. С самого начала существует только 3 небесных тела – первородный Апсу, существующий с самого начала, Мумму, тот, кто был рожден, и Тиамат, дева жизни. Воды Апсу и Тиамат смешались, причем из текста ясно, что это не те воды, в которых растет тростник, а воды первобытные, главные животворные начала Вселенной. Таким образом, Апсу – это солнце, существовавшее с самого начала. Ближе всех к нему – доверенный помощник Мумму. Это вполне подходящее описание для Меркурия, небольшой планеты, стремительно вращающейся вокруг своего гигантского хозяина. Именно так представляли себе древние греки, а вслед за ними и римляне, бога-планету Меркурий, как быстроногого вестника богов. Чуть дальше располагалась Тиамат. Это и есть чудовище, впоследствии разрубленное Мардуком, недостающая планета. Однако в начале времен она была самой первой девой-матерью, самой первой божественной троицы. Пространство между Апсу и Тиаматом не было пустым, его заполняли первичные элементы Апсу и Тиамат. Эти самые воды смешались, и в пространстве между Апсу и Тиамат на свет явилась пара небесных богов или планет. Воды свои воедино мешали. Тогда в недрах зародились боги, явились Лахму и Лахаму, и именем названы были. Этимологически названия обеих планет восходят к одному корню – Лхм – воевать. С древних времен Марс был богом войны, а Венера – богиней любви и войны. Имена Лахму и Лахаму – одно мужское, другое женское. Так что соответствие этих двух богов из эпоса планетам Марс и Венера подтверждается как этимологически, так и мифологически. А есть еще и астрономическое подтверждение. Тиамат, как недостающая планета, располагалась как раз за орбитой Марса. Получается, что Марс и Венера действительно расположены между Солнцем, Апсу, и Тиамат. Мы можем проиллюстрировать это следующими картами шумерского неба. Смотрите рисунки 102-103 в файле «Дополнительные материалы». Процесс формирования Солнечной системы продолжается. Итак, появились Лахаму и Лахму, Венера и Марс. Но прежде чем они повзрослели и выросли до своего размера, Аншар и Кишар сформировались, превзойдя их размером, пока они копились, множились годы. Сын их, Ану, стал предком соперник. Затем Аншара, первенец Ану, как равного себе, Нудимуда сотворил по своему подобию. Написанное лаконичным и очень точным языком, перед нашими глазами стремительно разворачивается первое действие эпической драмы о сотворении мира. Марс и Венера выросли лишь до определенных размеров, и до того, как их формирование окончательно завершилось, появилась еще одна пара планет. Они были величественными, на что указывали имена Аншар, первейший на небе, и Кишар, первейший на суше, и превзошли размерами предыдущую пару. По описанию, а также по определениям и расположению, нетрудно распознать Сатурн и Юпитер. Смотрите рисунок 104. По прошествии некоторого времени множились годы. Появилась третья пара планет. Первым сформировался Ану, меньший по размерам, чем Аншар и Кишар, сын их, но превосходящий более ранние планеты, предкам соперник. Затем он сотворил планету-близнеца, равного себе по своему подобию. В вавилонской версии это планета Нудимут, что соответствует Эа Энки. Опять же, описание и расположение этой пары планет позволяет отождествить их с известными нам планетами Солнечной системы Ураном и Нептуном. В числе внешних планет должна быть еще одна, та, которую мы называем Плутоном. В Энума Элиш Ану назван первенцем Аншара, что предполагает существование хотя бы еще одного планетарного бога, рожденного Аншаром Сатурном. В поэме такое небесное божество появляется позже, когда Аншар отправляет своего посланца Гага с различными поручениями на другие планеты. По своим функциям и статусу Гага похож на Мумму, помощника Апсу, и здесь на ум приходят многочисленные черты сходства между Меркурием и Плутоном. Таким образом, Гага – это Плутон, но на небесной карте шумеров он располагался не после Нептуна, а рядом с Сатурном, чьим посланником или спутником был. Смотрите рисунок 105. Итак, первый эпос о сотворении мира подошел к концу, и перед нами Солнечная система, состоящая из Солнца и 9 планет. Солнце – Апсу, существующий с самого начала. Меркурий – Мумму, советник и посланник Апсу. Венера – Лахаму, госпожа битв. Марс – Лахму, бог войны. Вопрос. Тиамат – дева, давшая жизнь. Юпитер – Кишар, первейший на суше. Сатурн – Аншар, первейший на небе. Плутон – Гага, советник и посланник Аншара. Уран – Ану, тот, кто в небесах. Нептун – Нудимут. Эа – искусный творец. Но где же Земля и Луна? Они возникнут позже, как результат космической катастрофы. Закончив полную величественного драматизма историю возникновения планет, авторы эпоса о сотворении мира переходят ко второму акту, повествующему о хаосе на небесах. В семье новорожденных планет не было ни порядка, ни стабильности. Они притягивались друг к другу и приближались к Тиамат на опасное расстояние, подвергая угрозе изначальные первородные небесные тела. Толпой собираются сородичи-боги, тревожат Тиамат, снуют, суетятся. Чрево Тиамат они колеблют, буйным гамом в верхних покоях. В Апсу не утихает их гомон, но спокойно безмолвствует Тиамат. Хотя тягостны ей их повадки, она же щадит их. Очевидно, здесь речь идет о нестабильных орбитах. Новые планеты снуют, суетятся, приближаются друг к другу, толпой собираются, пересекают орбиту Тиамат, подходя слишком близко к ее чреву. Их пути таят опасность. Хотя основная угроза возникает в отношении Тиамат, Апсу тоже отвратительны их повадки, и он объявляет о своем решении. Их погублю я, дела их разрушу. Он тайно договаривается с Муму, но младшие боги подслушали, какое зло Апсу первенцем своим замыслил. Испугавшись, они заметались, после затихли, безмолвно сидели. Только Эа не потерял присутствие духа. Он придумал, как усыпить Апсу. Когда остальные боги одобрили его план, Эа начертал точную карту Вселенной и заклинание святое сотворил в первобытные воды Солнечной системы. Что же это было за заклинание? Какую такую силу применил Эа, то есть Нептун, самая внешняя из планет, орбита которой охватывала не только Солнце, но и все остальные планеты? Может быть, вращаясь вокруг Солнца, Нептун оказал воздействие на магнитное поле светила, что повлияло на силу радиоактивного излучения? Или, может, сам Нептун с момента возникновения излучал огромное количество энергии? Как бы то ни было, в эпосе его воздействие на Апсу, то есть на Солнце, трактуется как усыпляющее. Оцепенение охватило даже советника Мумму. Почти как в библейской истории про Самсона и Далилу, скованного сном героя без труда лишили силы и могущества. Не теряя времени, Эа отнял у Апсу роль творца. Потушив, судя по всему, колоссальные извержения солнечной энергии, Эа Нептун, перевязь снял, сорвал Титару, Апсу сиянием овладел он. Апсу был предан смерти. Мумму тоже лишился былой прыткости. Эа его пленил, на засов его запер и превратился в безжизненную планету под боком у своего хозяина. Лишив Солнца созидательной силы, то есть остановив процесс выброса энергии и материи для формирования новых планет, боги успокоились, и в Солнечной системе наступило временное затишье. Победа была ознаменована тем, что изменился сам смысл слова «апсу». Отныне оно начало связываться с «эа». Таким образом, любая новая планета могла появиться лишь из нового «апсу», из «бездны», то есть из дальних пределов космоса, с которыми граничила самая внешняя планета Солнечной системы. Долго ли продолжалось это состояние покоя и равновесия, пока не было нарушено вновь, эпос не сообщает. Однако повествование продолжается, и после небольшого антракта перед нами разворачивается третье действие драмы. Покое судеб и предначертаний Бог зачал мудрейшего из мудрых. В глубинах бездны был зарожден Марду. На сцену выходит новый небесный бог, новая планета. Она образовалась в бездне, в далеком космосе, где ей была назначена орбита, судьба. В Солнечную систему планету завлек Нептун. Эа, родитель, там его создал. Новая планета роскошна. Его лик был прекрасен, сверкали взгляды. Изначально властна царственна поступь. Он ростом велик, среди всех превосходен, среди богов высочайший, прекраснейший станом, мышцами мощен, ростом всех выше. Явившийся из внешнего космоса Мардук был еще молодой планетой, изрыгающей огненную лаву и излучающей радиацию. Он рот раскроет, изо рта его пламя. Когда Мардук приблизился к другим планетам, они озарили его своим светом, так что его нимб окружило 10 богов сияние. Таким образом, приближение Мардука растревожило электромагнитные поля остальных планет Солнечной системы. И здесь одно единственное слово подтверждает нашу версию расшифровки анализируемого эпоса. Новую планету встречали 10 небесных тел, Солнце и 9 других планет. Далее поэма описывает стремительную траекторию движения Мардука. Сначала он проходит мимо породившей его планеты, то есть мимо Эа, Нептуна, вовлекшего его в пределы Солнечной системы. В процессе сближения гравитационное поле Нептуна изменило траекторию и скорость движения Мардука. Должно быть, в то время Мардук, как планета молодая, был еще очень пластичен. Когда он проходил мимо Эа Нептуна, под действием силы притяжения одна сторона начала надуваться, как будто должна была появиться голова. На этом этапе планета не распалась на части. Но когда Мардук сблизился с Ану-Ураном, от него стали отрываться куски материи. Это привело к образованию 4 спутников. Породил Ану 4 ветра и вложил ему в руки. Вихрями вращались они вокруг Мардука. Порядок прохождения планет сначала возле Нептуна, потом возле Урана, указывает на то, что Мардук вошел в Солнечную систему, двигаясь относительно Солнца в направлении, противоположном движению остальных планет, то есть по часовой стрелке. В результате он попал под воздействие мощнейших гравитационных и магнитных полей планет-гигантов, сначала Аншара Сатурна, затем Кишара Юпитера. Так его траектория все больше отклонялась внутрь, к центру Солнечной системы, в направлении Тиамат. Смотрите рисунок 106 в файле «Дополнительные материалы». Приближение Мардука вскоре начало тревожить Тиамат и внутренние планеты – Марс, Венеру и Меркурий. Он сотворил ураганы и вихри, днем и ночью томится, мечась Тиамат. Тяжко богам, нет покоя от ветров. Хотя некоторые строки древнего текста в этой части повреждены, все же можно прочитать жалобы богов на то, что из-за приближения Мардука в бессоннице высохли очи, да и сама Тиамат томится, мечась. По всей видимости, ее орбита сбилась. Вскоре гравитационное притяжение приближающейся крупной планеты начало рвать Тиамат на части. От ее тела отделились 11 свирепых чудовищ, рычащий сон спутников. Готовясь встретиться лицом к лицу с Мардуком, она эти спутники-чудовища окружила нимбами, к богам приравняла, то есть к планетам. Особую роль в поэме и во всей месопотамской космогонии играл главный спутник Тиамат – Кингу. Кингу избрала, вознесла надо всеми – полководителем, главным в совете, с оружием битвы, скликающим к бою. Всех отдала под власть его, на престол посадила. Под воздействием конфликтующих гравитационных полей этот спутник Тиамат начал крениться в направлении Мардука. Вручение Кингу таблицы судеб, то есть наделение его самостоятельной орбитой, вызвало среди внешних планет наибольшее волнение. Возмутившись своеволием Тиамат, кто дал ей право создавать новые планеты, Эа нашел поддержку у Аншара, гигантского Сатурна. Что Тиамат замыслила, все передал ему. Созвала совет, яростью пышет. Неотвратимое множит оружие, исполинских делает змеев. И еще сотворила 11 этим подобных, из богов, что совет ее составляли. Первенца Кингу избрала главным в совете. Таблицы судеб ему вручила, на груди его укрепила. Аншар предложил Эа уничтожить Кингу. Ответ Эа, судя по всему, Аншара не удовлетворил, поскольку он предложил Ану-Урану попробовать утихомирить Тиамат. Но Ану не смог даже выдержать ее взгляд. На растревоженных небесах страсти накаляются. Боги один за другим пасуют. Неужели никто так и не осмелится сразиться с разбушевавшейся Тиамат? К этому моменту Мардук, пройдя Нептун и Уран, приблизился к Аншару Сатурну с его широкими кольцами. И тут Аншара осенило. Вот кто способен стать мстителем. Доблестный боец Мардук, приблизившись к кольцам Сатурна, он поцеловал Аншара в губы. Мардук ответил: «Если хотите, чтобы я отомстил за вас, уничтожил Тиамат и спас ваши жизни, пусть соберется совет и объявит мою судьбу наивысшей». Условие дерзкое, но простое. Мардука и его судьбу, то есть его гелиоцентрическую орбиту, должны признать главным среди всех небесных богов. Вот тут и настал момент, когда Гагу, спутника Аншара Сатурна и будущего Плутона, отпустили с привычной орбиты. Аншар открыл рот, и Гаге, советнику своему, слово молвил: «Отправляйся, Гага, в путь, обойди всех богов, и то, что я тебе скажу, им слово в слово повтори». Гага должен был убедить всех прочих богов принять требования Мардука. Боги планеты этого уже ожидали и были только рады, что кто-то взялся поквитаться за них. «Мардук – наш царь!» – с энтузиазмом восклицали они и призывали новоиспеченного главу больше не медлить. «Иди и отними жизнь у Тиамат!» На очереди действие четвертое – небесное сражение. Боги утвердили судьбу Мардука. Совокупное действие их гравитационных полей так изменило его орбиту, что столкновение с Тиамат стало неизбежным. Как и подобает доблестному воину, Мардук серьезно подготовился. Сверкающим пламенем тело наполнил, изготовил лук, к нему стрелу приладил, выпустил молнию перед собою, а затем сделал сеть, чтобы уловить в нее Тиамат. За этими словами скрываются известные природные явления. Стрелы – это электрические разряды, возникающие при сближении двух планет, а под сетью понимается обоюдное гравитационное притяжение. Но главным оружием Мардука были его спутники, те самые четыре ветра, которыми с ним поделился Уран, когда Мардук пролетал мимо – южный, северный, восточный и западный ветры. Проходя мимо планет-гигантов Сатурна и Юпитера и попав под воздействие их мощных гравитационных полей, Мардук создал еще три спутника – злой вихрь, смерч и несравненный ветер. Используя спутники в качестве ураганной колесницы, он направил ветры, что сотворил всю Семирицу. Противники были готовы к бою. Владыка вперед устремился, к бушующей Тиамат путь свой направил. Владыка хотел заглянуть в Тиамат изнутри, замысел Кингу ее любимого разведать. Но, как только планеты сблизились, траектория Мардука утратила устойчивость. Вперед он смотрит и сбивается с пути, теряет направление, в движениях растерян. Спутники Мардука тоже начали сбиваться с орбит. И боги-помощники, что его сопровождали, смешались, могучего Кингу узрев. Неужели противники так и не сойдутся? Но жребий брошен, и траектории неумолимо вели планеты к столкновению. Взревело, вверх взвиваясь, Тиамат. Оружие грозное свой ураган владыка поднял. По мере приближения Мардука ярость Тиамат только возрастает. Даже корни ног ее трясутся. Она начала швырять в Мардука чары, по всей видимости, те же самые небесные волны, которые раньше Эа использовал против Апсу и Мумму. Но Мардук неумолимо надвигался. Друг на друга пошли Тиамат и Мардук, из богов он мудрейший, ринулись в битву, сошлись в сражение. Далее в поэме описывается небесная битва, результатом которой стало создание небес и земли. Сеть владыка раскинул, сетью ее опутал. Злой вихрь, что был сзади, он пустил ей в лицо. Пасть Тиамат раскрыла, поглотить его хочет. Он вогнал в нее вихрь, сомкнуть губы она не может. Ее буйные ветры заполнили чрево, ее тело раздулось, ее пасть раскрылась. Он пустил стрелу и вспорол ей живот. Он нутро ей разрезал, разодрал ее матку. Так, подавив ее, он лишил ее дыхания жизни. Таким образом, здесь мы имеем дело с первичной теорией, объясняющей тайны мироздания, которые до сих пор не дают человечеству покоя. Смотрите рисунок 107. В нестабильную систему, состоящую из Солнца и 9 планет, вторглась большая, похожая на комету планета, прилетевшая из открытого космоса. Сначала она сблизилась с Нептуном, а после прохождения Урана, гигантских Сатурна и Юпитера, ее траектория сильно загнулась к центру Солнечной системы, а у самой планеты появились 7 спутников. Траектория вела ее прямо на стоявшую на пути Тиамат. Но эти 2 планеты так и не столкнулись, и это факт огромного астрономического значения. В Тиамат врезались спутники Мардука, а не сама планета. От удара тело Тиамат растянулось и пошло трещинами. В эти трещины, наполненный сиянием Мардук, пустил стрелу, божественную молнию, то есть мощный электрический разряд. Проникнув во внутренности Тиамат, он лишил ее дыхания жизни, уничтожил электромагнитное поле. После первой встречи с Мардуком Тиамат осталась искромсанной и безжизненной, но окончательное решение ее судьбы было еще впереди. Еще предстояло разобраться с Кингу, главным из спутников Тиамат. Участь остальных ее 10 меньших по размеру спутников решилась сразу. Как убил он Тиамат, предводительницу, рассеялось воинство ее, рассыпался отряд. Боги-соратники, что с ней выступали, от страха дрожа, назад повернули, жизни свои спасая. Нельзя ли предположить, что все это рассеялось, рассыпался, назад повернули, означает, что траектории спутников резко изменились? Делая такое предположение, мы одновременно предлагаем ответ на еще одну загадку Солнечной системы – вопрос о происхождении комет. Эти крошечные скопления материи иногда называют бунтарями Солнечной системы, поскольку их движение как будто не подчиняется общим законам. Орбиты всех планет, за исключением Плутона, почти окружности, а орбиты комет вытянуты в большинстве случаев даже очень сильно, до такой степени, что некоторые из них исчезают из виду на сотни и даже тысячи лет. Все планеты, опять же за исключением Плутона, вращаются вокруг Солнца в одной общей плоскости. Орбиты же комет лежат каждая в своей. И самое важное отличие, если все известные нам планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении, против часовой стрелки, то направление движения многих комет противоположное, ретроградное. Астрономы не в состоянии объяснить, под действием какой силы и при каких обстоятельствах возникли кометы с их необычными орбитами. Наш ответ – Мардук. Он сам двигался ретроградно и в собственной плоскости, и под его ударом рассеялось воинство Тиамат на небольшие по размерам кометы, орбиты которых сформировались под воздействием гравитационного поля Мардука, его сети. Наброшенная сеть им стала ловушкой. Все скопище тварей, что было при ней, он бросил в оковы, связал им руки. В кольце оказались, ускользнуть не сумели. Когда битва закончилась, Мардук отобрал у Кингу таблицу судеб, самостоятельную орбиту, и на груди своей спрятал. Его траектория окончательно стала гелиоцентрической. С этого момента Мардуку было суждено все время возвращаться на место той небесной битвы. Победив Тиамат, Мардук полетел дальше и, обогнув Солнце, вновь облетел внешние планеты – Эа Нептуна, желание которого он исполнил, и Аншара Сатурна, триумф которого обеспечил. Двигаясь по новой орбите, вернулся к месту битвы, где закрепил победу над побежденными богами – Тиамат и Кингу. Мы переходим к пятому акту нашей драмы, и здесь, и только здесь, Хотя на этот факт до сих пор не обращали внимания, с месопотамским эпосом перекликается библейское сказание о сотворении мира. Только теперь по-настоящему начинается процесс создания земли и небес. Завершив свой первый оборот вокруг Солнца, Мардук, в Тиамат, что он одолел, снова вернулся. Оглядел владыка ее тело, выбирая, как лучше рассечь это чудовище, а затем разрубил пополам ее, словно мидию. На этот раз Мардук сам поразил поврежденную планету, вдобавок отделив череп, верхнюю часть. Один из спутников Мардука, Северный ветер, врезался в отделившуюся половину, которая перешла на пустовавшую до этого орбиту. Ногой Тиамат придавил владыка, оружием острым отсек ей череп, сосуды ей перерезал и погнал ее Северный ветер в места досель неизвестные. Так была создана Земля. В нижней части тела Тиамат была уготована совсем другая судьба. После столкновения с Мардуком на втором витке она разлетелась на куски. Смотрите рисунок 108 в файле «Дополнительные материалы». Ее, другой, половиной, перегородил он небо, части скрепил, стражей поставил. Хвост Тиамат он загнул в форме большого браслета. Из осколков этой половины получился небесный браслет, действующий как своего рода ширма, перегородка между внешними и внутренними планетами. Этот растянувшийся в пространстве браслет мы называем поясом астероидов. Астрономы и физики признают существование значительных отличий между внутренними или земными планетами, Меркурием, Венерой, Землей, ее спутником Луной и Марсом, и внешними, Юпитером и всеми, что дальше. Эти две группы планет разделил пояс астероидов. Из шумерского эпоса теперь мы знаем, что древним это все было известно. Более того, нам предлагается впервые связанное научно-космогоническое объяснение космических событий, которые привели к исчезновению недостающей планеты и появлению пояса астероидов, плюс комет и Земли. После того, как несколько спутников Мардука и его мощные электрические разряды раскололи Тиамат надвое, еще один спутник Мардука вытолкнул верхнюю половину на новую орбиту, и она стала новой планетой – Землей. На втором витке вокруг Солнца Мардук раздробил нижнюю половину на мелкие осколки, которые, рассеявшись, образовали большой небесный пояс или браслет. Энума Элиш в нашей расшифровке отвечает на все вопросы и загадки, о которых мы говорили выше. Более того, мы даже получаем ответ на вопрос, почему все континенты Земли сосредоточены на одной ее половине, а другую занимает огромная впадина – дно Тихого океана. На мысль наводят постоянные упоминания о водах Тиамат. Ее называли водным чудовищем. Резонно предположить, что Земля, как часть Тиамат, унаследовала эти воды. Недаром некоторые современные ученые называют Землю планетой океан. Это единственная из известных нам планет Солнечной системы, которой посчастливилось иметь такое количество животворной воды. Вышеназванные теории могут восприниматься как совершенно новое слово в космологии, но они были не подлежащим сомнению фактом для древних пророков и мудрецов, высказываниями которых полнится Ветхий Завет. Пророк Исаия вспоминает дни древние, когда рука Господня гордыню разрубила, чудище морское пронзило, иссушило воды Техом Раав. Несколько стихов псалмов, восхваляющих Господа, перекликаются с космогонией шумерского эпоса. «Силою своею ты воды рассеял, вожака морских чудовищ поразил». Иов тоже вспоминает, как небесный владыка одолел поборников гордыни и, воспевая Господа, обнаруживает глубокие астрономические познания. Он распростер кованный купол из стихом, подвесил землю в пустоте, своею силою воды остановил, энергией своей гордыню поразил. К кованый браслет своим ветром отмерил, своей рукой дракона уничтожил. Современные исследователи Библии признают, что древнееврейское «тиахом» – водная бездна, происходит от «тиамат» – «тиахом раав», означает «великая тиамат», и библейское толкование этих первобытных событий основывается на шумерском космологическом эпосе. Совершенно очевидно, что первое и самое важное из этих параллелей – начальные стихи книги Бытия, описывающие, как Дух Божий носился над водами Тихом и как молния Господа, Мардука в вавилонской версии, осветила тьму космоса, когда поразила и расщепила Тиамат надвое, создав землю и ракию, буквально кованый браслет. Этот небесный пояс, по сей день его название переводится как твердь, именуется небом. Согласно книге Бытия 1.8, именно этот кованый браслет Бог назвал небом, Шамаим. Аккадский текст тоже называет эту область неба кованым браслетом, Раккис, и описывает, как Мардук растянул нижнюю половину Тиамат и соединил концы так, что получилось большое кольцо. Шумерские источники не оставляют сомнений в том, что это конкретное небо отличается от общих понятий неба и космоса и относится к поясу астероидов. Наша Земля и пояс астероидов – вот что понимается под небом и землей в месопотамских и библейских текстах, и они появились после того, как небесный владыка разделил Тиамат. Как только северный ветер Мардука столкнул Землю с прежней орбитой Тиамат, у нее появились собственная гелиоцентрическая орбита, обусловливающая смену времен года, и способность вращаться вокруг своей оси, приводящая к чередованию дня и ночи. Месопотамские тексты утверждают, что после создания Земли Мардук дни справедливые солнцу назначил, стражей дня и ночи поставил. Точно так же трактует эти события Библия. «И сказал Бог, да будут светила на кованом небе, для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов». Современные ученые убеждены, что изначально Земля, как планета, представляла собой горячий шар, покрытый огнедышащими вулканами, заполнявшими атмосферу дымом и паром. По мере понижения температуры пар превращался в воду, поверхность Земли разделилась на сушу и океаны. Пятая табличка поэмы «Энума Элиш» серьезно повреждена, но сохранившиеся строки содержат ту же самую информацию. Называя изливающуюся лаву слюной Тиамат, поэма описывает это явление до рассказа о формировании атмосферы океанов и континентов Земли. После того, как вода собралась в одном месте, начали формироваться океаны и поднялся фундамент Земли – континенты. По мере охлаждения планеты влага стала оседать в виде дождей и туманов. Слюна тем временем продолжала изливаться, слой за слоем формируя рельеф земной поверхности. И опять очевидная параллель из Библии. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». Теперь Земля с океанами, континентами и атмосферой была готова к появлению гор, рек, ручьев, долин. Энума Элиш приписывает создание всего этого Мардуку. Придав главе Тиамат, земле, правильное положение, он затем возвысил горы. Он открыл родники, и устремились потоки. Свозь ее глаза он выпустил Тиф и Ефрат. Из ее грудей он создал высокие горы. Выкопал колодцы, как источники воды. В полном соответствии с современной наукой и книга Бытия, и Энума Элиш, и другие родственные месопотамские тексты говорят о том, что жизнь на Земле зародилась в воде, после чего появились пресмыкающиеся и птица пернатая. И только после этого Бог сотворил душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. Кульминацией и последним актом драмы под названием «Сотворение мира» стало появление человека.